25 марта, воскресенье, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Из-под колес пикапа летела клубами пыль. Мы уже приближались к нашему лагерю. Доехали без происшествий, хоть и насмотрелись всякого. Доливал я радиатор дважды, второй раз сугубо из перестраховки. Всего литра два воды удалось залить. Дрика легко и быстро вошла в роль наблюдателя, просто открывая дверь, поднимаясь на пороге и крутя головой во все стороны. И даже оправдала свое присутствие. Во время первой остановки вовремя обнаружила мертвую собаку, довольно резво бежавшую к нам. И я застрелил ее из ружья, еще и испытав его до кучи. Еще я всю дорогу с сомнением поглядывал то на ее плечо, то на тонкие руки. Не под приклад оружия такая комплекция придумана. Господь таких девчонок для других целей проектировал. Каких? Да вот хотя бы с этюдником ходить. Или танцевать в авангардном балете. Не знаю, с чего это вдруг мысль об авангардном балете в голову пришла. Но точно не для войны. Тщедушной она не была. Скорее, просто очень тонкокостной и гибкой. И на мысли об амазонках она не наводила. Хорошая такая девочка с чистыми глазами и в смешной шапке. Из хорошей семьи и выросшая в хорошем, правильном, политкорректном окружении. Училась искусству в хорошем университете. Приехала сюда этюды писать, красные скалы над желтыми песками. И тут на тебе. Но оставлять ее безоружной не годится, потому как я понятия не имею, что с ней еще можно делать, кроме как оставить рядом с собой. Не ехать же искать обещанные спасательные центры. На базе морской пехоты вроде должен быть один. Но что-то не очень вдохновляет меня эта идея. В общем, надо что-то придумать, но это уже когда доедем. Сяду разбирать трофей и все пойму. Да и морду сперва починить надо бы, по крайней мере, повязку сменить. Не допрыгаться бы до заражения. Инфекция в ране на лице нет хуже гадости. Можно и помереть. Завалить бы надо было урода жирного. Все равно только место на земле занимает. Сколько людей в аэропорту погибло, потому что он второй выход запер и сидел, трясся в караулке. Правда, пришлось бы и Марка, а заодно и остальных. Если бы они меня не... Ладно, хватит о грустном. «Слушай, Дрика», — окликнул я ее, — «а почему ты решилась из дома выйти? Вид у меня не то чтобы на ангела похож». Я прикоснулся рукой к распухшей скуле с прилепленным тампоном. Отек получился серьезный. Даже говорить было уже трудно. И болело все сильнее. Наверное, адреналин из крови улетучивался. «Вспомнила анекдот про раввина посреди потопа», — улыбнулась она. «Честно, не вру». Помните такой, когда раввин сидит на крыше синагоги и отказывается от лодки, плота и спасательного круга, говоря, что его Бог спасет? Это где голос с неба спросил, а кто тебе, идиоту, лодку со всем прочим присылал? Да, именно этот анекдот, — кивнула она. Вот я и подумала. Вооруженный человек приехал прямо к дому, убил мертвецов и продолжает здесь стоять. Может, это и вправду тот шанс, и мне не надо быть таким раввином? А когда узнала, что ты не местный и вообще из Европы, решила, что так и есть, знак судьбы. А куда мы едем? Этим она тоже меня подкупила. Эдакой не совсем разумной доверчивостью. Села в машину, поехала, и только сейчас посреди пустыни спросила, куда ее везут. А с другой стороны, если сама попросила взять ее с собой. Если честно, то у меня тоже были некие мысли о выкрутасах судьбы. Юма, штат Аризона, вообще не богата иностранными посетителями. Если название города творчески перевести на русский, то Урюпинск получится. И еще менее вероятно было то, что из-за поломки я остановлюсь, возможно, у единственного дома, в котором сидит мой товарищ по несчастью. Подруга по несчастью, если точнее. Ну и как я теперь могу вести ее в спасательный лагерь? А трейлер у меня просторный, и еды хватит на двоих. На какое-то время. А дальше? Что дальше? Будет вообще оно это самое дальше. Не те времена, чтобы так далеко загадывать. Дальше. Не смеши самого себя. На пустыню опускались сумерки. Но я уже видел впереди скалы, за которыми скрывался наш лагерь. Фары зажигать неохота. Вдруг кто смотрит со стороны. Только надо бы предупредить о нашем появлении, чтобы дежурный отпрыск поблито не пальнул в подозрительную машину. Мобильный-то хоть работает? Мобильный работал, к счастью. Но при этом я вспомнил, что не знаю номеров наших караульных. Хорошо, что на этот раз с ними Майк остался. Ему и позвоню. Майк ответил сразу. Сообщил, что как раз он сам на холме сидит. И подозрительный пикап с выключенными фарами видит. В общем, опознание прошло нормально. А вообще, надо хотя бы фонариками пароль отзыв отработать. Я скосил глаза на Дрику, когда завел пикап за дюны, и она увидела наш лагерь. Но никакой отрицательной реакции не заметил. Скорее, заметное облегчение. Тойота встала, я выбрался из-за руля, и девушка вышла тоже. Все, кроме Майка, помахавшего рукой сверху, где они, кстати, сделали даже небольшой навес для фишки, собрались вокруг меня. Первый вопрос, как и следовало ожидать, был про то, что у меня с лицом. Это верно. Сейчас все раны, неизвестно как нанесенные, выглядят подозрительно. В подробности посвящать всех не стал. Ответил лишь «За рацион и драка была», схлопотал прикладом. Дальнейших вопросов не последовало. Дрику я представил как дочь друзей, случайно найденную в городе. Мы с ней заранее об этом договорились, чтобы лишних вопросов не было. Поблито мобилизовал своих мальчишек на разгрузку рационов, которых оказалось целых 63 коробки. Делить пока не стали, а быстро перебросили в кузов Исудзу, который у нас работал теперь за склад. Там с самого края установили генератор, который Поблито и Джефф, судя по всему, притащили с нашего склада. Ага, значит, уже и свет в трейлерах есть. Провода разведены. Затем мне помогли вытащить мотоцикл из кузова. К счастью, он оказался цел. Попали в него всего раз, да и то не критично. Пуля пробила сиденье, оставив в нем рваную дыру, и улетела дальше. Еще покатаемся. Хотя дыра в седле мне тоже не понравилась. И я ее, равно как и Марка, ее проделавшего, обложил в 3 этажа. М-да, вроде и неплохо скатался, хоть и с неслабыми потерями в виде поврежденного, правда, на халяву доставшегося пикапа, зато с новыми знакомствами. Я посмотрел на новое знакомство, скромно стоящее рядом, и блаженно слушающее матерщину на великом и могучем, и спросил. «А почему ты улыбаешься? Ты хоть знаешь, что я сейчас говорил?» «Не знаю, но догадываюсь». Еще шире заулыбалась она, и на щеках появились ямочки. «Но я уже не верила, просидев дома 3 дня, что вообще живую человеческую речь услышу. Даже телевизор боялась включать. Думала, что мертвецы на звук вломятся. А тут сразу столько людей, и вообще не страшно». «Это хорошо, что не страшно», — согласился я. «Пойдем в фургон, устроим тебя на жизнь». Больших глаз она делать не стала, лишь молча подхватила свой рюкзак с этюдником из машины. Я сгреб в охапку все оружие и наткнулся на удивленный взгляд Джеффа. «Завидуешь?» — усмехнулся я. «Неплохо», — кивнул он. «Трофеи, как я понимаю. Они самые. Ты выходи потом поговорить». Он кивнул на столик под навесом, не расшифровывая того смысла, который вкладывал в слово «потом». «Выйду. Мне перевязаться надо да переодеться. В крови все», — показал я на свою рубашку, которая сверху донизу почти промокла от крови. Джефф лишь кивнул, а мы с Дрикой зашли в трейлер. Включив свет, я лишь обвел рукой, показывая свои владения, и вываливая попутно всю кучу оружия на обеденный стол. «Здорово», — вновь улыбнулась она. «Когда я его выбирал», — сказал я, не уточняя, как и где я это делал, то не предполагал компании. Здесь всего 1 кровать, зато большая. И у меня несколько одеял. Поэтому выбирай, какую сторону ты занимаешь. Спать на полу не буду и тебе не предлагаю. Реакция мне понравилась. Она явно поняла меня совершенно правильно, без всяких задних мыслей. Поэтому она сказала, по-голландски обстоятельно объяснив. «Я лучше справа». Она показала, где, по ее мнению, правая сторона. «А то я ночью во сне к стенке перекатываюсь. У меня она справа». «А так на пол упадешь», — усмехнулся я. «Упаду и запомню, что туда не надо двигаться». Пожала она узкими плечиками, а затем обличающим жестом показала мне на лицо. «Тебе с раной помочь?» «А ты умеешь?» — удивился я. «Немного», — кивнула девушка. «Тренировалась на курсах. Хотела на каникулы в Судан поехать в миссию ООН. Но у меня ничего нет, а у тебя?» «Ну вот. А я думал, какая от нее может быть польза, кроме вождения?» «Даже если она умеет первую помощь оказывать, это уже неплохо». «А у меня есть», — сказал я. И полез в шкаф, где теперь хранилась купленная по случаю красная сумка с зеленым крестом. Комплект немедленного медицинского реагирования. Я в свое время подумывал заняться гонками по пустыне. Вот и начал с самого актуального. Ну и немножко переборщил. Не оценил по интернетовской картинке, что это за сумка, когда заказывал. Она оказалась с хороший рюкзак и была предназначена для оказания помощи 50 раненых при стихийных бедствиях. Только швы накладывать нечем. Не предусмотрено. «Я знаю», — серьезно кивнула она. «Но это и не обязательно, как мне кажется. Можно обойтись. Но точнее скажу, когда увижу рану. Где руки моют?» Труднее всего, как я и предполагал, оказалось оторвать тампон от раны. Отмачивали не меньше получаса. Даже рвануть было нельзя.